Накануне граф Т. приобрел за баснословные деньги, за 65 тысяч рублей, австрийскую кукольную комнату и обещал завтра же продемонстрировать ее обществу. «Лучше уйти», — припомнив все свои недавние проигрыши, — определился ротмистр, когда за окном опять появилась карета. «Неужели еще гости?» — спросил насмешливо Трипольский. «За такое опоздание штрафовать, штрафовать!» Он был неестественно весел. После отъезда Аглаи он не отходил от Анны Владиславны и уж совершенно очаровал юную хозяйку бала. «Это же неприлично, 11 час! Дядюшка Иван приехал», — сказала Анна, — «больше некому». То, что произошло потом, Михаил Валентинович Удуев запомнил до последней черточки. Он потом часто возвращался к этой картине. Чутье подсказало ему, вот он ключевой момент. Вот он ключ к разгадке отравления. Хотя на первый взгляд ничего особенного не произошло. «Иван Кузьмич Бурса!» — объявил камердинер. Хозяин дома стоял наверху лестницы. За его спиной возникла Наталья Андреевна. «Когда она успела подняться в библиотеку?» — подумал Дуев. И главное, зачем компрометировать себя, столь вызывающе уединившись с его превосходительством, и сам себе с удивлением ответил. Они не были в интимной связи. Они просто вели беседу. Сквозь заснеженное окно была видна карета, белая тройка. Темная, без украшений карета чуть покачивалась. Герба на дверце не разглядеть, залепила снегом. Лошади замерли. Кучер спрыгнул вниз и, засунув кнут за голенище, исчез с глаз. Снег облепил карету со всех сторон. На запятках скорчился лакей. Даже издалека сквозь стекла было видно, человек на запятках бьет сильная дрожь. «Зачем ему там оставаться?» — подумала Анна. «Странность какая! Нужно сказать, чтобы несчастного проводили в дом». Не было в зале, наверное, человека, не слышавшего о жестоком и развратном новгородском помещике. Неясным образом попавшие в Петербург пикантные и ужасные слухи давно уж привлекали внимание к этой персоне. Но до сегодня никто не мог похвастаться, что видел его лично. Замешкавшись шубой, Бурса заставил себя ждать. Он вошел неуверенной, ковыляющей походкой и сразу направился к племяннице. Маленький рост, полное лицо дядюшки, его смешно выпирающий животик почти насмешили Анну. Братья без сомнения были похожи, но младший был уменьшенной копией старшего. Даже не копией, а какой-то жалкой пародией. Даже парадный костюм на Иване Кузьмиче смотрелся комично. Он туго обтягивал ягодицы и висел по бокам большими складками. При первых же словах стали заметны темные гнилые зубы. «Как ты выросла, Анечка!» — сказал он и протянул руки. Инстинктивно Анна Владиславна отступила и оперлась о локоть Трипольского. Василий, вот уже час стоящий за ломберным столом и выигрывающий, при этом движении Анны снова вздохнулся от ярости. «Выросла», — сказала Анна и через силу попробовала улыбнуться. «А как вы думаете, дядюшка, вы же помните, мне сегодня 18 лет уже?» Бурса-младший сделал еще шаг и почти насильно обнял племянницу. Они были почти одного роста. Синеватая, вздутая флюсом щека, Бурсы прижалась на мгновение к нежной щечке девушки. Удуев следил за реакцией хозяина дома. Лицо Константина Эммануиловича, замершего наверху лестницы, исказило гримаса. Он не мог скрыть своих чувств. «Не нужно, дядюшка, неудобно, пустите!» Анна слегка толкнула его обеими руками в грудь. Иван Бурс отступил. Он встал таким образом, что глаза его были видны только находящемуся совсем рядом Трипольскому. Видавший в бурлящей революционной Франции за последние месяцы и казни, и страшное насилие, и, казалось, ко всему уже привыкший, Андрей Андреевич похолодел от ужаса при виде этих маленьких черных глаз. «Да какой же он дядюшка!» — подумал Трипольский, — «сластолюбец». Каннибал, он сожрал бы ее целиком».